Но как долго оно будет продолжаться? Наука не в состоянии еще дать ответ на этот вопрос. Исландия, экономика, которая издавна базируется исключительно на рыболовстве, в течение двух зим 1968 и 1969 переживала экономическую катастрофу. Небывало продолжительные и суровые морозы сковали льдом прибрежные воды. Ловить рыбу стало невозможно. Крупные косяки рыб, основное богатство острова, бесследно исчезли. Флотилии маленьких исландских суденышек, не приспособленных длинным рейсом, не могли отправиться в отдаленные районы на поиски рыбы. Стремясь предотвратить в будущем подобные сюрпризы, Рейкьявик спешно заказывает в Польше и других странах крупные траулеры. Кто может поручиться, что через 10-20 лет косяки рыб не исчезнут из прибрежных вод Гренландии столь же быстро и неожиданно, как они там появились? Разве не заметны уже первые признаки надвигающегося на земной шар похолодания? Что произойдет с гренландцами, если климат станет холоднее и моря вокруг них опустеют? Есть ли на острове какие-нибудь естественные богатства? Удастся ли в будущем начать их эксплуатацию и обеспечат ли они существование людей, которые могут рассчитывать только на самих себя? Единственным известным уже более 100 лет богатством, скованной вечной мерзлотой земли, является весьма редкий минерал – креолит. Менее крупные и куда более бедные месторождения креолита были найдены лишь в Советском Союзе и США. Когда-то этот минерал использовался в процессе эмалирования кухонной посуды. Ныне же он приобрел огромное значение при производстве алюминия электролитическим способом. На руднике Ивиктут на юге острова гренландцы добывают ныне свыше 100 000 тонн ценного минерала в год. Доходами от экспорта креолита Дания десятилетиями покрывала расходы, связанные с управлением островом. Давно эксплуатируется месторождение низкокалорийного бурого угля на острове Диско. Однако они слишком скудны, чтобы играть важную роль в экономике. Участники полярных экспедиций, проводившихся за последние полвека, время от времени сообщали об открытых ими в разных местах месторождениях мрамора, графита, медных и железных руд. Но все они не имели большого практического значения. А время между тем не ждало. За работу взялись геологи. Они стали спешно искать полезные ископаемые, долбить и бурить горные породы Гренландии. Эта трудоемкая работа, нередко связанная с риском, требует большой сноровки и альпинистской закалки. Геологам удалось, наконец, открыть на восточном побережье месторождения свинцовых, цинковых и вольфрамовых руд. Однако эти богатые залежи, содержащие по приблизительным оценкам до 1 000 000 тонн руды, покоятся под ледяным панцирем. На этой же территории были найдены следы урана и богатое месторождение еще более ценного, чрезвычайно редкого минерала циркона, не растворяющегося в кислотах. Геологическая карта Гренландии, еще недавно зиявшая белыми пятнами, стала мало-помалу оживать, покрываясь множеством знаков, наносимых геологами. Тут и там началась эксплуатация некоторых месторождений, правда, все еще в очень скромных масштабах, так как стоимость транспортировки оборудования с помощью вертолетов и вывоза этим же способом добытых руд, а также расходы, связанные с содержанием людей в пустынных районах острова, слишком высоки, чтобы подобные предприятия могли быть рентабельными. Гренландцы надеются, что уже в недалеком будущем возникнут предприятия, которые смогут обеспечить первичное обогащение руды на месте. Они радуются своим природным богатствам, но им не дает покоя мысль о черном золоте, нефти. Она наверняка есть где-то на их острове, в этом нет сомнения, но где именно? В Советской Арктике, в аналогичных геологических условиях, уже издавна добывают нефть, и притом в широких масштабах. Канадцы также открыли месторождение нефти на острове Элсмир, всего в нескольких сотнях километров от берегов Гренландии. И, наконец, сенсационное известие о буровых работах, срочно начатых на побережье моря Бофорта. Второй раз за свою историю Аляска переживает золотую лихорадку. На этот раз речь идет о жидком золоте. В конце прошлого века в Клондайке бросились в бешеную погоню за участками, за право вбить несколько заявочных столбиков, за право мечтать о богатстве беднякам. Сегодня же состязаются могущественные нефтяные тресты. На смену лопатам, киркам и промывочным лоткам пришли крупные буровые установки. Для их эксплуатации пришлось создать электростанцию с такой мощностью, которая бы хватила для обеспечения электроэнергией крупного населенного пункта. Через перевал Анактувут-Пас, некогда известный лишь трапперам, индейцам и эскимосам, сегодня уже не тянутся длинной вереницей измученные люди с мешком за плечами, единственным их достоянием. Они шатались от голода, подчас замерзали во время ночлега, их заваливали лавины. Но они шли, напрягая последние силы, чтобы не дать опередить себя другим. Ныне землю Аляски от Фэрбэнкса до залива Прюго перерыли бульдозеры. Теперь здесь пролегла широкая удобная дорога длиной свыше 800 километров. По ней нескончаемой вереницей мчатся тяжелые грузовики и вездеходы на широких гусеницах. Нефть должна принести барыши богатым, дать работу тысячам бедняков. Но еще неизвестно, станет она благодеянием или, наоборот, проклятием для необъятных территорий Арктики. На крайнем севере толщина вечно мерзлого грунта достигает многих сотен метров, а оттаивает лишь тонкий слой земли в 20-30 сантиметров. срывая, сдирая его, бульдозер обнажает поверхность твердую, как бетонная плита –